«Нет, боя не будет», — покачала головой напряженная командующая, после чего тут же среагировала одна из сотрудниц службы безопасности. На ходу она щелкнула предохранителем пистолета, дослала патрон в патронник и направилась к вырывающемуся объекту 204-2. «Не будет кого защищать, защитник сам начнет искать новую цель для защиты. С учетом того, что в лаборатории уже есть подходящие дети, привяжется к кому-нибудь из них, а дальше уже можно будет разобраться без лишних рисков и боя». Как и ребенок в глазах мага уже не являлся ребенком. Он являлся рабом дочери теней, объекта класса Кетер, который мог отдавать приказы другому опасному объекту класса Кетер. А значит, он имел статус угрозы, следовательно, относиться к нему нужно уже было не как к ребенку. Никакой этической дилеммы здесь и не было. По крайней мере, у тех, кто учился убивать вовсе не для того, чтобы лишний раз задумываться о морали. Они были исполнителями. Они действовали по протоколам. Если в протоколе будет сказано делать, они делают, а не размышляют. Я так не думаю. Легким движением я уже оказался позади двух барышень, что не могли управиться с одним пареньком. Таким же легким движением я швырнул их за плечи в сторону входа в наш исследовательский зал. Проскользив до стены, они не сильно столкнулись с ней, а затем быстро поднялись, готовясь к бою. Кажется, во время прошлой стычки я видел, как кто-то из них использовал телекинез или что-то вроде того, а у второй уж больно странные зрачки. Ладно, сути дела не меняет. Надо проверить идею, что пришла мне в голову. И что вы тут устроили? Отворились двери, и в проходе, рядом с которым упали эти двое, оказалась Кристина М. с очень недовольным взглядом. Она тяжело и громко вздохнула, затем закрыла глаза, выдохнула, открыла снова, ничего не поменялось. Разочарование достигало пределов еще больших, чем при недавней встрече с капитаном Мага, который не смог остановить повстанцев, позволив им добраться аж до ядерного заряда. Еще и тут кругом валяются раненые, что стонут, сошедший с ума ребенок бежит к объекту, который ползет к нему навстречу с тянущимися переломанными в трех местах ногами, постепенно формируется облако из наномашин, а боеспособные члены женского отряда Альфа-9 готовятся драться с объектом. Добавляем сверху вторжение хаоса и получаем, мать его, джекпот. Первое задание закончилось полным успехом, а второе — это был кошмар. Кристина М. даже не знала, как это все потом объяснять и как об этом докладывать. Это позор, это ее просчет. Она не должна была этого допустить, обязана была пресечь. И самое обидное, что это было вполне ей по силам. Но она не справилась. Не справилась. Тут небезопасно, попыталась что-то сказать командующая, но Кристина М. просто уничтожила ее взглядом, фигурально. Та сразу заткнулась. Я же тем временем оставался стоять, думая, сработает ли мой план. Тем временем облако наномашин полностью воплотилось, однако не стало принимать формы для нападения. Оно немного полетало по комнате, а затем понизило плотность и исчезло. «Ну вот, чего и следовало ожидать», — ответил я, глядя на то, как быстро успокоился ребенок. «Защитнику он стал неинтересен, ведь...» «Накладывай печать обратно», — жестко произнесла Кристина М., которой было глубоко плевать на мои рассказы и на то, что технический эксперимент прошел успешно, а фонд узнал очень много нового. Я же перевел взгляд на чемоданчик, затем на лицо Кристины М. Ранее она казалась мне, просто скажем, волевой девушкой или даже женщиной, что крайне стремится выполнить поставленную перед ней задачу. Теперь же она была похожа на валькирию. Стальной и суровый взгляд, никакого компромисса, сила. Она могла быть гибкой, но когда дело доходило до красных линий, она убирала все маски и показывала свою суть. Суть, может, и не члена А5, но одного из их секретарей, которые в случае нужды собственноручно передушат младенцев в койках, если это будет надо сделать, даже не моргнут, и совестью мучиться не будут. Сущие дьяволы или машины, невероятное самообладание и сильнейшая индоктринация. Даже этика, что была прописана в протоколах и правилах, существовала ровно до тех пор, пока не начинала мешать главной цели. «Считаете дьяволом меня, дочь теней?» Ха-ха-ха, самое смешное обесценивание этого слова, когда вместе с нами существует еще и фонд. «Печать», — повторила Кристина М., глядя мне прямо в глаза и переводя большой палец на кнопку ее чемоданчика, которая находилась на ручке. Я же лишь улыбнулся и поклонился. Отпустил Адама, после чего помог ему восстановиться и сделать то, с чем он до сих пор справлялся так себе. После чего силы начали меня покидать. Причем очень быстро, из-за чего на меня навалилась усталость. словно бы несколько дней не спал. Как поступить с остальными? Объект 029 ныне будет объектом 029-1. Объект 204-2 теперь объект 029-2. Обоих отправить в зону содержания 029-1. Протоколы их содержания те же, что были ранее у объекта 029, с исключением добавления условий, необходимых для продолжения комфортной жизни объекта 029-2. Продолжайте изучение. После этого Кристина М. просто развернулась и направилась прямиком к начальнице зоны содержания. Далее была проведен ряд мер по ликвидации последствий. Сотрудники подверглись амнезии разного типа. Одних убрали из фонда навсегда, других ликвидировали, третьих лишили кратковременной памяти. Доставить объект 029-1 и 029-2 не составило особого труда. Дочь теней была искалечена мной, ей нужно будет время для исцеления. Ее же раб был человеком в возрасте до 14 лет, следовательно, серьезной угрозы не представлял. Защитник, он же объект 204-1, сбежал. Он не нашел за кем закрепиться, потому что повстанцы хаоса ликвидировали весь персонал класса D, после чего ликвидировались сами, как и группа, взявшая под контроль ядерный заряд. Поиском его займется МОК, который выберет опять. Также Кристина М. хотела верить, что ей позволит исправить собственную ошибку и курировать возвращение защитника в зону содержания. Исследование дочери теней продолжится. Ее способность подчинять и контролировать несомненно была интересна, однако если защитнику стал неинтересен объект 204-2, нынешний объект 029-2, это означало, что по его мнению объект уже не попадал под список требований, согласно которым защитник выбирает себе объект для защиты. Видимо, созданная иллюзия в разуме объекта 029-2 стерла те проблемы психики, из-за которых защитник считал его подходящим. Значило ли это, что объект 029-1 была способна давать то, чего многих лишали? Делала изгоев, что нуждались в защите, полноценными. Это требовало изучения. В силу сложившейся ситуации, дальнейшее использование объекта 204-2 в качестве объекта 029-2, в качестве раба объекта 029-1 не будет нарушать протокол этики. Потому что так решил фонд. Потому что фонд чертил, где эта этика проходит и когда можно зайти за черту морали, а когда – нет. Что же касается объекта, он отказался подчиняться, нарушил правила, был готов пойти против фонда. Следовательно, его требовало изучить, а также подвергнуть проверке. Кристина М. сомневалась в том, что объект 029-1, дочь теней, все же смогла его подчинить. Как и сам объект, добровольно покинул ее без каких-либо проблем. Она делала ставку на сентиментальность, которая передалась объекту вместе с Адамом, который очень ценил семью. В моменте это могло повлиять на решение объекта, который ранее уже поступал согласно своим мимолетным желаниям. В любом случае, все это требовало отдельной систематизации и анализа. Затем будет предоставлен отчет, в которой ей придется указать также и причины собственных ошибок. Так или иначе, в тот день Кристина М. не стала покидать зону содержания и осталась в ней до утра, пока не разобралась с первичными делами. После чего также взяла свой чемоданчик и исчезла, убедившись, что критическая ситуация миновала и на начальницу зоны можно положиться в разрешении оставшихся проблем. Впереди еще было много работы, в том числе касательно транспортировки и поиска нового места для содержания объекта 029-1 и объекта 029-2, ведь текущее местоположение одной из зон содержания было скомпрометировано. И судя по тому, что враг знал даже коды доступа четвертого уровня, в фонде завелась еще одна крыса. Крыса, о которой фонд не знал и которую не контролировал. Глава 9. Мои действия, мягко говоря, не понравились фонду, как и стало предельно очевидно, почему прошло так много времени с последней их попытки меня использовать. Я был весьма непредсказуем, плохо поддавался дрессировке, мог выкинуть буквально что угодно. И поверьте, то, что я нагло уделял время аккуратному снятию галстука, пока отряд мага вырезался двумя аномальными объектами, это был меньший их риск. Как и ожидаемо, Кристина М. оказалась не так проста, какой казалось поначалу. Наивно было полагать, что она просто глупая девочка, которую можно заставить смущаться фамильярным поведением. Нет, она была сделана из той же стали, что и совет опять, и выплавленный куб 5 на 5 метров, на котором я прямо сейчас отрабатывал удары. Никакой лишней одежды, кроме кальсон. Да, в современном мире меня бы, наверное, подняли на смех, мельком видел, как изменилась форма тех же боксеров. Однако старые привычки у старых людей слабо поддаются коррекции. Один удар за другим, голыми руками. Я слышал хруст своих костей и видел кровь, что стекала по укрепленной железобетонной платформе. Без снятых печатей не было и малейшего шанса хоть как-то навредить этой штуке. Как и даже со снятием первой печати и второй, я бы, вероятно, добился лишь того, что смог бы не навредить своими ударами себе, но не более того. Тем не менее, это была практика и напоминание о физической боли. Чтобы боль от сломанных костей становилась для меня нормой, как для обычного человека спокойное возлежание на софе, мысли же мои были спутаны. Я понимал, что переборщил. Последую последствия, но какие? Был ли я так неуязвим, как хотел казаться? Вовсе нет. У фонда имелось множество способов на меня воздействовать, как и Кристина М. явно не была той, кто спустит псу его неповиновение. А именно псом для фонда я и был, как и все эти прекрасные и роскошные владения являлись лишь будкой, в то время как печати – прочнейшей цепью. «Ах, перестарался», – протянул я, опуская правую руку, чувствуя, что повредил руку слишком сильно. Однако раны исцелялись куда быстрее обычного. Прочность каждой печати зависела напрямую от того, как долго ее не снимали, потому какие-то жалкие крохи просачивались еще через печать Адама. Как и сам Адам значительно ослабел, что в случае нужды не хотелось думать о том, что в будущем найдется что-то, что заставит меня его убить. Однако если такой расклад станет реальностью, то разыграть его будет куда проще. Я развернулся, остановив тренировку. Переломы стали слишком серьезные, мышцы и сухожилия были также повреждены, требовалось теперь сделать перерыв. Ведь крохи энергии помогут всему исцелиться, но теперь уже за дни и недели, а не за секунды. Оставляя за собой полосу крови, я спрыгнул с идеально ровной платформы на яркую зеленую траву и прохладную, слегка влажную землю, что с радостью принимала мою кровь. Приняв душ, переодевшись в один из своих костюмов, орудуя по большей части левой рукой, я вернулся в одну из зон отдыха, коих в моей зоне было великое множество. Ни под сакуру, ни в беседку рядом с могучим дубом, ни к прудику, а просто поближе к главному входу непосредственно в мою зону содержания. Я не мог никак успокоиться, все ждал, когда ко мне придут снова, но проходили дни, недели, миновал месяц, никто не приходил. Я был в одиночестве, как и обслуживающему персоналу запрещалось появляться в поле моего зрения. Из-за этого доставку еды осуществляла бездушная машина. Вкуснейшая еда, лучшие напитки, но какой от них толк? Я бы предпочел голодать, но фонд прекрасно знал, что больше всего я боюсь оставаться наедине со своими мыслями, с самим собой. И словно император, я мог пользоваться благами, о которых большинство людей и мечтать не могут, но находился в пытке. Тишина давила, искусственно небо угнетало, а солнце жгло саму душу. Кругом камеры, они наблюдают и знают, что скрывается под моей маской из манеры сдержанности, и потому продолжают пытку, заслуженную неповиновением. А именно неповиновение и было главным проступком для фонда. Они могли простить смерти, уничтожение зоны, но не моего своеволия. Ведь я такой же объект, как и куча других, просто со своими нюансами и сносками в протоколах содержания. Стоило ли это неповиновение того? Тут вопрос был не в стоимости, а в том, что я, как и любой человек, являлся комплексом условной реакции, созданных на основе опыта. Я поступил так, потому что посчитал это правильным. Правильным сугубо исходя из своего характера. И поступил не в первый раз, вероятно, не в последний. Потому и жалел, что оказался в такой ситуации, но и получив второй шанс, в той ситуации я вряд ли бы поступил иначе. Просто бы ударил лбом стену еще раз, зная, что будет больно. Да, наверное, это звучит забавно и глупо, но с моей точки зрения глупостью является потворство другим в ущерб себе. Не хотелось принимать участь раба, и с ней я до сих пор и не свыкся. И, возможно, по-настоящему не свыкнусь никогда, в отличие от тех, кто принимал правила игры за считанные дни или даже часы. Точно не скажу, сколько времени прошло, но в какой-то из дней я все так же сидел на лавочке, словно кот, ждущий внимания, хоть какого-то социального взаимодействия, которое заглушит внутренний голос и вызываемую им боль. Кристина М. пришла в том же костюме, той же походкой дошла до меня, но вместо чемоданчика прижимала в груди папку с документами. Взгляд ее был нейтральным, как в первый день нашего знакомства. Дьяволица меняла маски как перчатки, Она была универсальным инструментом, который подстраивался под любые условия. Ее эмоциональный интеллект находился на уровне, недостижимом даже для меня. Приходя к мысли, что я начинаю ее читать и могу предсказать ее поведение, я в тот же момент скорее всего проигрывал. Это была игра лжи, где искренность являлась слабостью. И хоть сам я не считал себя лжецом, но был таким же лицемером, что скрывал настоящего себя за маской из манер, выбрал себе образ, что был по душе и жил с ним, никогда не показывая правды. Только вот, Кристина М. не врала самой себе, а я врал каждый день, чтобы не сойти с ума. Если позволите, я бы хотела прогуляться до Сакуры и провести беседу не здесь, а под ее листьями, произнесла Кристина М., что одела маску невероятной любезности, а улыбка ее казалась теплой, словно касание весны, что украшалось чистым летним небом в ее голубых глазах. Ее женский шарм вне сомнений был отточен до максимума, однако настоящую красоту придавала именно эта иллюзия во взгляде. Подделать такое – высшее мастерство. Один такой взгляд и даже самый безинициативный пивной мешок на диване наполнится стремлением сделать все, чтобы увидеть эту улыбку еще раз. Словно бы идеальная девушка, она своим взглядом давала гармонию, возвращение уверенности в себе и наивной мысли, что без тебя она не сможет жить. И какой мужчина при таком взгляде сможет предположить, что она одаривает им и других? Только тот, кто уже имел дело с похожей дьяволицей ранее. И хоть я все это понимал, как и никаких романтических чувств к ней испытать не мог, однако сама эстетика этой ауры и встречи уже была крайне приятной. Ну и потенциальная беседа, разговор, возможность отвлечься и переключиться. И Кристина М. это знала, явно давая поблажку вовсе неспроста. Фонд был разочарован вашим поступком и дал ему оценку, едва мы уселись за столиком под сакурой, как не дав мне даже предложить ей налить чаю, Кристина М. сразу перешла к делу, продолжая использовать маску любезности и холодного тепла. Аморально, непокорно, опасно, каюсь, грешен, но все же никто не умер, а значит договоренность свою я исполнил полностью. Как и проблему решил, не дав сотрудникам фонда совершить ошибку и убить ребенка, чья смерть не была оправдана. Надеюсь, фонд учел и это, улыбаясь, отвечал я, проверив заварку. Налить вам чаю? Фонд учел. Фонд учитывает все. Всегда, ответила Кристина М., после чего сняла очки и положила рядом, а улыбка ее стала еще шире, теплее, милее, словно бы мы уже даже не давние друзья, а парочка на свидании. В этот момент я и понял, что все куда хуже, ведь уловил едва заметный огонек, что прошел сквозь стекло декоративных очков в момент их снятия. В нем была лишь доля искренности, той, что была полной противоположность к ее маске. Она пришла сюда для наказания, а вся пытка одиночеством, после вкушения свободы, была лишь дополнительным контрастом, что создавал мой разум. И в это же время я вдруг обнаружил, что не заметил появления целой группы людей. Бойцы мог, но без опознавательных знаков. Какой отряд, какая группа, неизвестно ничего, кроме того, что они умудрились оказаться по другую сторону пруда в полном составе незаметно для меня, а привели они вторую печать, ту, что стояла в центре их построения в форме клина. Эрика, как давно не виделись, улыбка моя искривилась, я не смог сдержать эмоций, чем порадовал Кристину М., а затем и вовсе отвел взгляд в сторону, уже не просто проявляя слабость, а принимая поражение. Эрика же продолжала стоять и сверлить меня взглядом. Старая, но не настолько как Адам. Она уже была седой, но вела крайне здоровый образ жизни, проходила через ту же гормональную терапию, причем о ее молодости начали заботиться куда раньше, как и технологии в начале этой заботы были куда лучше, чем в случае с Адамом. Однако главную молодость ей придавали не покрашенные пепельные волосы, скрывшие седину, и не крема с холодным горным воздухом, что сдул большинство морщин. Ненависть, что не знала границ, элегантными прямыми чертами окаймляла скулы и лицо, превращая ее в орлицу, что поклялась дожить до дня моей смерти. Не знаю, были ли в мире еще один человек, который ненавидел бы конкретно меня столь же сильно и имел на то хотя бы половину от ее причин. Ты угроза для разумного мира человечества, и ты не контролируешь себя сам, потому фонд взял тебя на содержание, а ты кусаешь его за руку. Но если ты думаешь, что мы стараемся для тебя, АО, ты ошибаешься, говорила Кристина М., все так же храня маску любезности, которая на фоне жгучей ненависти Эрики выглядела сюрреалистично и оттого невероятно жутко, еще более пугающе. Мы стараемся для человечества, ограждая его от тебя. Как и призыв к твоей помощи, это не слабость фонда. Это его добрая воля, ведь с любой угрозой мы можем справиться без тебя так же, как справились когда-то с тобой. И единственное, чего мы хотим добиться, дать тебе возможность стать полезным для человечества, чтобы оно было не твоим врагом, а твоим другом. Так зачем ты кусаешь протянутую руку? Чего хочешь этим добиться? Или твой скверный характер сильнее здравого смысла? Голубые глаза Кристины М. сияли словно пламя преисподней, делая даже яркие красные волосы тусклыми. На лице улыбка, а за плечом маячит сама тьма, что родилась в Эрике лишь из-за меня. Унизить и сломить, эти цели преследовал фонд. Однако хотя взгляд от Эрики я отвел, но затем перевел прямо на Кристину М., я ничего не отвечал, просто выдерживал ее давление. Как наивно было то воззвание к моей совести. Неужели они настолько глупы, раз решили пойти на такой ход, или же совет опять кукухой двинулся на старость лет и там все забыли, что они натворили сами, пытаясь обвинить меня в чем-то, они как-то уж слишком топорно и лицемерно забыли сами все то, что натворили. И если у Эрики имелось право на меня так смотреть, то Кристина М., после такого хорошего хода допустила небольшой просчет. Я знаю, на чем построено величие твоего отца и всего фонда. Я лично застал те времена, и знаю цену каждому поступку, отвечал я, играя в гляделки с дьяволом. И тут же вдруг мелькнул огонек неуверенности. Одним за другим ответы на вопросы, прозвучавшие ранее, начали находить один ответ. Пазл складывался, и преимущество, с которым Кристина М. пришла сюда, начало улетучиваться, создавая паритет, а затем позволяя мне перехватить инициативу. «А, так ты не в курсе? Да, тебе еще не рассказали, что собой представляют другие печати». Улыбаясь и переходя в наступление, говорил я, полностью игнорируя Эрику, которая без снятия второй печати мало как могла на меня воздействовать. Ведь печать возвращала ту силу по открытию и могла лишь забрать ее обратно. Сейчас же я этой силы не имел, как и воспоминания были не столь остры. По этой же причине тот же Адам не мог на меня сейчас воздействовать в той же силе, когда его совесть частично становилась моей совестью, дополняя и освежая то, чего я лишался закрытием печати на протяжении долгого срока. Потому я мог ее игнорировать, просто изолировался и концентрировался лишь на том, что видел в глазах Кристины М., весь собирательный образ фонда, гигантской машины, возомнившие себя властителем человечества и прикрывшиеся именем защитника. Да вот только кем они себя возомнили, кто они вообще такие, чтобы решать чужие судьбы. И главная причина, по которой фонд никогда не станет моим другом, как раз наше общее прошлое, что достигло точки невозврата вместе с шестой печатью. Никогда фонд меня не подчинит, я никогда ему не подчинюсь, и всегда мое содержание будет сопряжено с рисками. И нет, дело не в какой-то месте. Все куда хуже. Настолько хуже, что месть как таковая и находящаяся внутри Эрики является лишь вторым уровнем контроля моего содержания, уступая еще четырем печатям, которые более эффективны, опасны и болезненны. Месть не нужна была мне, как и какая-то мнимая справедливость, что постоянно мимикрирует под самосуд и поводы для кровопролития. Она была нужна Эрике, не мне. И хоть убить ее мне будет сложнее, чем своего друга Адама, но они идут друг за другом, прямо к той главной причине и главной защите, о которой Кристина М. ничего еще не знает, и потому она допустила эту ошибку, решив, что сможет меня прогнуть. Почему не знает? Да потому что совет опять так решил, а значит, она еще не доросла до этого уровня. И все это, всю цепочку размышлений, я видел уже в ее глазах. Она не спасовала, но в конечном итоге приняла предложение ничьи. Хорошо, сойдемся и на этом. Улыбка тут же исчезла с лица Кристины М., как и ее маска стала нейтральной. Надев обратно очки, она аккуратно открыла папку и приступила непосредственно к следующему этапу диалога. В это же время отряд мага ушел, а лицо Эрики, что сверлило меня взглядом, исчезло окончательно с закрытием главного входа. Да уж, она буквально не отрывала своего взгляда до самого выхода, даже когда между нами уже было приличное расстояние. Она словно через все декорации моей зоны содержания видела меня и пыталась всеми силами вселить в душу максимальный дискомфорт, не давая забыть о случившемся. Но она ушла и стало полегче. Как и внимание, все переключилось уже на новую задачу. Фонд продолжал меня использовать, а мне нужна была эта мнимая свобода, возможность покидать зону и общаться хотя бы с местным персоналом. Так что компромисса мы достигли, убедившись в том, что фонд прекрасно понимает, что я еще не сошел с ума и прогнуть меня не получится. А я понял, что надо немного убавить свою спесь в некоторых аспектах, которые заключаются в неадекватном своевольном поведении при прямых угрозах персоналу, даже если я полностью уверен, что смогу сделать так, что никто не умрет. На том и было решено. Снова Кетер, улыбнулся я, словно бы фонд сам перебирает теоретические возможности по моей ликвидации. SCP-1983 был возвращен статус активного объекта, и он явил себя снова. Фонд хочет, чтобы ты нейтрализовал угрозу навсегда. АО, любой каприз за ваши компромиссы, довольно протянул я. И давайте перед этим поговорим о них. Я передам ваши прошения, их рассмотрит после завершения задачи. И не сомневайтесь, качество выполнения задачи напрямую повлияет на вероятность удовлетворения вашего требования. Да уж, самое интересное только начиналось. И происходящее интриговало меня все больше. Что-то происходило, что-то пока что мне неизвестное, но очень важное. Повстанцы хаоса стали куда сильнее. Фонд стремится поставить меня на полный контроль. Это Кристина М., что явно не так проста, и Совет Э5, планы которого никто не знает. Долгое время я сидел в заперти, а теперь все менялось. А изменение – это ключ к возможностям. Возможностям вырваться и сделать то, что мне не дали сделать в прошлый раз. Глава 10. Гремела строительная техника, лился бетон, скрепляемый железом. Прямо вокруг, казалось бы, обычного дома где-то в глубинке Сибири возводился огромный химический завод. Сам завод был лишь ширмой и способом оградить от этого места любопытных граждан. Высокий уровень химической опасности, поддержка правительственных сил, объект вошел без лишних вопросов в категорию стратегической важной военной промышленности, после чего допуск простых смертных был запрещен. Все же сотрудники, что находились непосредственно в близости объекта 1983, были отобраны фондом. Они действовали согласно прошлому контакту с объектом 1983, который являлся не чем-то конкретным, а так скажем, находился вне физического мира. Под 1983-1 подразумевался вход в 1983, а под 1983-2 подразумевалось то, что выходило из 1983 и представляло угрозу для людей. Причем 1983-1, сам вход, мог появляться много где, и точное количество входов всегда пополнялось. До некоторого времени считалось, что все входы были заперты, но ключевое слово считалось. Альфа-9, ожидаемое время прибытия 3 минуты. Прием. Хи-13, к вашему прибытию готовы. Прием. Конец связи, ответил командир Альфа-9 и замолчал. Альфа-9, последняя надежда, теперь они таскались со мной чаще других. Сама их группа была куда большего размера, как и входило в нее куда больше членов. И в этом я уже не сомневался, как и в том, что представленные ко мне бойцы были, так скажем, не первого сорта. Вероятно, они были чем-то вроде куска свежего мяса, что был рядом со мной. В случае, если я выйду из-под контроля, от первого удара фонд не защитится. Фонд это понимал, потому не стал оставлять рядом со мной ключевых бойцов последней надежды. Вероятно, они тоже где-то рядом, наблюдают, а когда что-то пойдет не по плану, то я вырежу эти отделения, а затем столкнусь уже с первым взводом, которые за счет выигранного времени сориентируются и затем выиграют еще больше времени, но уже для прибытия тех, кто считается еще большей элитой среди элит. Так или иначе, я спокойно сидел на сидении в военном вертолете и смотрел в окно. Сибирь, она ничуть не изменилась, оставалась все такой же прекрасной и горячей, несмотря на свой снег и суровость сосновых боров, что всегда величественно возвышались над слабым человеком. Само это место учило покорности, тому, что ты лишь гость в этом мире и что одна твоя ошибка и горы, лес, зима, они накажут тебя, забрав жизнь твою и твоих близких. И хоть времена нынче более спокойные, но менталитет остался тем же, абсолютно несравнимым с менталитетом тех, кто жил в местах, где бананы растут на пальмах круглый год, а дома можно строить из фанеры и грязи. Тем временем вертолет уже заходил на посадку. Постепенно начиналась снежная буря, но мы успели добраться, и среди снега и набирающий оборот вьюги нас уже ждал отряд МОК-Хи-13 Слушки. Все они были в русских костюмах, не деловых, а военных, утепленных, белых и громоздких. Большинство бойцов не было русскими, однако по прибытию с радостью сменили выданную фондом форму на форму русского филиала, потому что здесь было реально холодно. Капитан Хи-13, Лазарь, отчитался командир Хи-13, который хоть и был также командиром мага, однако существовала и внутренняя иерархия. И хоть формально звание у него было таким же, как у капитана Альфа-9, однако последняя надежда имела во внутренней структуре фонда куда более высокое положение. Да, за Хи-13 также стоял один из Совета 5, как и Хи-13 курировался одним из секретарей, однако хоть формально подчинялись они разным директорам, но влияла конкретно близость к этому директору. Проще говоря, последняя надежда была куда ближе к одному из директоров, чем служки, потому что играла более важную роль, потому де юре они были равны. Де-факто, Хи-13 понимали порядки и добровольно принимали тот факт, что последней надежде, вероятно, известно все лучше, сами они опытнее, и потому к ним надо прислушиваться. Капитан Альфа-9, смертник, сняв маску и опустив балаклаву, смертник также представился через позывной, а вместе с тем показал свое лицо. Тут же из-за холода ресницы покрылись льдом, а кожу условно обожгло. Капитан Альфа-9 многие знали, он много чем отличился и часто работал с другими отрядами. Он пользовался уважением и многие на него равнялись. И он это понимал, как и то, что порой важно проявить мягкость, а не силу. Ведь все же Альфа-9 и Хи-13 формально были равны, потому даже имея возможность надавить на Лазаря своим авторитетом, он спустился до его уровня, показав лицо и используя фамильярное представление по позывному. Таким образом, Альфа-9 должен был достигнуть более плотного и тесного сотрудничества с Хи-13, ведь их задачей была полная нейтрализация объекта 1983. Работенка будет непростой и потому обязательно требовалось избежать непонимания. На какое-то время Альфа-9 и Хи-13 должны будут стоять единым целым, и хоть они весьма разные, но фонд на них рассчитывал. Фонд и все человечество. Добро пожаловать, не переживайте. Снег пошел, значит станет теплее, спокойно ответил Лазарь, но в глубине души обрадовался, что Альфа-9 не начали себя вести здесь, будто они владыки мира, а то и такое порой случалось при взаимодействиях с другими особыми мог. Все оцеплено, объект изолирован. Дверь удалось закрыть с другой стороны, но мы потеряли 3 отделения хороших бойцов, куда больше, чем в прошлые разы. Обо мне пока никто не спрашивал, а сам я спокойно следовал за своим сопровождением. Сегодня на мне было зимнее пальто, оно, конечно, не предназначалось для столь холодного климата, но и температуру я переносил иначе, чем простые люди. Впрочем, пальто мое также было русским, прямиком из Петрограда, да простит меня интеллигенция. Но оно действительно было куплено в 1917 году, незадолго до начала подготовки к позорному поражению. Именно в Петрограде, не Санкт-Петербурге. Именно в те времена я впервые встретился с Адамом. Великая война тогда стала чем-то больше, чем просто величайшей бойней в истории. Человечество до сих пор не знало, как близко было к гибели. Столько людей погибало, в таких количествах ради такой ерунды миллионы просто шли в атаку на пулеметный шквал, падая лицом в грязь и не добиваясь этим счетом ровно ничего. Это было страшно-страшно по-настоящему, как и то, что случилось после и может случиться снова. «Дать вам шарф?» – любезно и с улыбкой спросил я. Обращался же к старшему лейтенанту Альфа-9, Илве, так звали ту девушку-оборотня. Во многом именно из-за ее присутствия я сделал много выводов касательно Альфа-9, упомянутых ранее. Она была действительно молода и телом, и душой, как и сила ее была, значительно ниже уровня той элиты Омеги-7, из которых после бойни собрали Альфу-9. Как и вероятно, сама Альфа-9 уже значительно расширилась, с учетом пройденного времени. Даже в контексте роты им было бы тесно. По моим подсчетам, для эффективной работы, их число должно было составлять хотя бы от 500 бойцов. Так что смертник хоть и был капитаном, но и выше него в Альфе-9 скорее всего кто-то был, потому что он тоже не тянет на того, кому бы доверили управлять остатками более древней и более сильной Омеги-7, которых я также до сих пор не видел. А они были весьма сильными, настолько, что действительно их можно было бросить на бой со мной. Нет, был шанс, что недобитые мной остатки были добиты кем-то другим, не дождавшись реванша со мной, но не хотелось мне в это верить. Они были хорошими ребятами, с которыми я и сам бы хотел сразиться еще раз, хотя бы забавы ради. «Нет», — хмуро ответила Илва, которая сама была скандинавских кровей, но оделась слишком легко, потому что излишне поверила в себя и свою горячую кровь, тоже ошибка молодняка. И не надо ко мне подкатывать, «Подкатывать?» – переспросил я, улыбаясь и вспоминая актуальный сленг. «Не примите за грубость, но никакого флирта в моих словах нет. Вы прекрасны, как и любая женщина, но сердце мое навечно занято, и ни дочери теней, ни вам, ни кому-то другому никогда не воспользоваться этой брешью, ни силой, ни обманом, ни каким-то иным способом, никогда более. Так что это просто жест доброй воли. В прошлый раз я повел себя несколько. Иди молча и не пытайся заговорить мне зубы», — рыкнула Илва, оставшись глухой к попытке извиниться. Что же это было ожидаемо, но я не обиделся, а просто продолжил идти. Все же косвенно из-за меня ее выпотрошили, было на что обижаться. Тем более с ее-то характером. Хотя кто бы говорил. Вскоре мы уже оказались внутри просторного цеха. Никакого оборудования для химической обработки здесь не было. Просто чахлая изба стояла в центре. Старорусская, из бревен, очень древняя, будто бы даже из позапрошлого века. Здесь находилась большая часть башков из Хи-13. Их мог буквально жил здесь, дежурил и охранял это место. Они были специально созданы для содержания конкретно этого объекта, под номером 1983. Прозвали этот объект «Дверь в никуда». Ключевым же критерием к отбору в эту группу была религиозность. Хотя нет, скорее даже вера. Именно вера в какого-то бога, максимально сильная. Неважно в какого именно, важен был фанатизм. Но многие здесь были католиками, хотя нашлись и православные, протестанты, ну и исповедующие другие религии здесь тоже были. Просто христиан большинство. Но из-за разнообразия состава Хи-13 пришлось создать много отдельных уголков, чтобы удовлетворить религиозную потребность каждого бойца. Но в целом все решили без проблем. Куда сложнее было не допустить религиозных конфликтов внутри группы, но Лазарь с этим справился, просто следуя протоколам, которые прописал фонд. Также ключевым отличием Хи-13 было то, что они были снаряжены оружием с серебряными пулями или пулями с серебряным наконечником. Проблема оказалась куда хуже. «Объект 1983 не удалось нейтрализовать», — объяснял Лазарь, стоя вместе со смертником в 50 метрах от избы. «В прошлый раз мы лишь его замедлили и сдержали. Вчера утром фонд дал мне разрешение использовать особый метод решения проблемы». «Да, ХМ, я об этом ничего не знаю», — нахмурился смертник. «Порой такое бывало, что фонд противоречил сам себе. Во многом это происходило из-за постоянной внутренней борьбы. Да, фонд был един лишь формально, как совет опять был советом, где важно было мнение каждого члена. Так что в частных проявлениях могли становиться заметны конфликты между членами опять, и происходящее было как раз одним из этих конфликтов, когда решение проблемы по нейтрализации объекта 1983 оказалось представлено двумя способами. Первый, очевидно, я и представляла его Кристина М., от лица своего отца, члена совета опять, а второй, крестовый поход. Папа Римский уже дал добро, мы должны были выступать сегодня утром. Я продлил подготовку, потому что верю не только в Бога, но и в то, что разобраться с кознями и испытаниями дьявола по силу лишь человечеству вместе. Однако, чтобы вы не решили и какой способ бы не использовали, я не могу позволить вам подойти к объекту слишком близко. Вы не справитесь, проиграете. Как и в отношении приведенного вами объекта, у меня есть серьезные опасения. Понимаю вас, однако наша задача здесь заключается не в том, чтобы вам мешать. Мы лишь сопровождаем объект, который прибыли предоставить вам в пользование. Он действительно опасен, но Кристина М. решила, что он может быть полезен. И с учетом того, что мы знаем об объекте 1983, будем честны, Лазарь, крестовый поход через эту дверь напоминает такое же самоубийство, как и попытка удержать Иерусалим, что находится вне власти Ватикана. Боюсь, все даже хуже. Ведь то место находится даже вне власти самого Бога, нахмурился Лазарь, что был глубоко верующим. А вот смертник не был, скорее и вовсе он был тем еще атеистом. Однако, сумев отринуть мешающую решению проблемы протоколы субординации, они отринули и ненужные слабости в виде глупых споров на извечные вопросы. Целью было нейтрализовать 1983, это являлось главной задачей. Все остальное, будь то непродуманный протокол действий низшего порядка или что-то личное, все убирается на пятый план. И это не было нарушением протоколов, а как раз наоборот. Потому что фонд сам понимал громоздкость своих правил и потому давал отдельным задачам особый статус, который позволял не соблюдать написанное ими же ранее. Нечто подобное происходило и сейчас, но так как и Лазарю, и смертнику было дано понять, что на конфликт с исполнителями другого директора идти не нужно, все должно было пройти хорошо, как и всегда. Ведь фонд знал одну из прописных истин: умные не спорят, умные договариваются. А тем временем смертник меня подозвал. Я подошел. Падший ангел, желаешь искупить вину? Поинтересовался Лазарь, что не выявлял ко мне явной агрессии, как и видел явно то, что лишь сам хотел видеть. Все, он же фанатик. Вы это мне? Спросил я, озираясь по сторонам, якобы не понимая, к кому он обращается. Да, вам. Лазарь был не промах, переобулся в воздухе и уже на «вы» перешел. Сразу видно, настоящий католик, найдет подход к любому. А знаете ли вы, сколько раз я был отлучен от церкви? Не знаете, и надеюсь не узнаете, усмехнулся я, хлопнув фанатика по плечу. Ладно, давайте к делу перейдем, чтобы я вас своей бесящей персоной не смущал и не пугал. А то кто знает, что я с собой принес яблоко раздора, или оригинал Ветхого Завета. Ох, страшно подумать, что бы началось в христианстве, узнай вы, а впрочем, неважно. Лазарь совсем смутился. Он смотрел на меня и не мог понять, я уже богохульствую или на полном серьезе намекаю, что видел оригинал Ветхого Завета. Но до оскорблений чувств верующих оставалось уже немного. Хотя ко всем людям я относился одинаково, ровно до того момента, пока кто-то не начинал кого-то вырезать, сжигать на кострах, вешать на кресты и совершать на удивление много крайне сомнительных действий во имя Бога, который их об этом точно не просил. Что же касается самих священных писаний, то они мне нравились. Правильными были, хорошему научить пытались, да вот только люди глупыми были. Смотрели в книгу, а видели фигу. Ты им про добро и примером за грехи чужие умираешь, а они потом крестовый поход устраивают. И хоть мы помним, что невиновных не существует, но вина на зажравшихся ублюдках, что возомнили себя вестниками Бога и народ простой дурит, их вина куда больше последних, что им в рот смотрит. А вот простой народ мне был ближе, хоть и общался я с ним реже. Ведь именно в глубинке, в храмах из дерева, где никогда не было золота, жила настоящая вера. И Лазарь, другие члены Хи-13, они вот были как раз такими, истинно верующими. Те, кто и прокаженному руку протянет, и слабого в беде не оставит, и индульгенцию за 3 вороных коня впарить пытаться не будет. Будь их религия такой и на верхушке, в этих огромных храмах из золота, может быть, меня бы и не отлучили от церкви. Как знать, в любом случае я старался быть с Лазарем помягче, хоть и был тем еще мудаком, который то и дело что-то ляпнет неприятное для других. Все же гордыня за столько лет жизни стала весьма сильной, и смотреть на простого человека, как на равного, было тяжело. Очень тяжело, практически невозможно, за редкими исключениями. «Я рад, что ты пытаешься меняться, друг», – прошептал Адам, что уже был рядом со мной, стоял буквально за плечом и следил, благодаря заранее снятой первой печати. «Ты чего там себе выдумал?» – удивленно спросил я, поперхнувшись воздухом. «Угомонись, Адам, меня даже могила не исправила». И затем я звонко рассмеялся, направившись уже ближе к избе. Это было нарушением протоколов, но Лазарь, глянув на смертника, понял, что с чем-то придется смириться, особенно с моими поведением. Как и в целом, идея сначала запустить кого-то вроде меня и посмотреть, что будет, тем более если на это сделала ставку Кристина Эмну, можно крестовый поход и отложить, дав мне сдохнуть или принести пользу. Тем же временем сам отряд Альфа-9 «Последняя надежда» начал покидать этот просторный зал. Угроза, находящаяся внутри, была слишком опасной для них. Как и в момент моего появления, начало происходить что-то ненормальное, но ожидаемо. «Занимайте позиции, бренные мешки с костями», — Лазарь отдал приказ по рации. «Ад пришел за нами, и его надо встретить достойно». Одним за другим в зал входили вооруженные отряды, заскрипели пулеметы, чьи ленты с серебряными пулями заряжались для борьбы с угрозой, что было непонятно и загадочно настолько, что даже фонд был вынужден оперировать понятиями веры и религии. С крестами, со звездами, с колесами и месяцами, какие только знаки не использовались башками для защиты. А затем я услышал позади себя тихий шепот молитв, что сливался в единый хор. Хор, что был разношерстным из-за разных языков, голосов, текстов, но становился словно поток. Не было никакой конкретной молитвы, которая могла защитить от 1983, не было никакого особо креста, что мог остановить твари ада, как и само благословление Папы Римского не стоило ничего, если сам человек в него не верил. Вера невероятно сильна, иррациональная, безумная и самая искренняя, только она была защитой. Как жаль, что я сам не совсем понимал, с чем столкнусь, ведь во мне вера умерла, в тот же день, когда была впервые создана шестая печать. Может, это и было тем наказанием за проступок, или попытка меня убить, ведь если так подумать, с чего я действительно решил, что все происходящее это попытка меня использовать, а не найти способ моего убийства. Второе же куда логичнее. Я остановился у избы, толкнул ветхую дверь, и предо мной предстала одна единственная комната. Жуткая, темная, грязная она выглядела так, как может выглядеть жилище старика, о котором все забыли. Вместо, куда никто никогда не проведет не то что интернет, но даже газ. Время здесь, казалось, застыло, а от нахождения в нем мысли становились темными, как и люд, что жил в таких избах. Сделал шаг, переступил через порог, думая, что самый сильный. Вся мебель была не тронута, нигде не было даже крови, хотя людей здесь умерло много. Но дело было вовсе не в том, что кто-то за кем-то прибрался. Ох, как же я был в этот момент наивен, как же горд. Совсем даже не думал, что могу допустить ту же ошибку, что допустила и дочь теней. К слову о тенях, они уже были здесь. Они смотрели на меня, изучали, а я дерзко смотрел в ответ, поворачивая голову слегка на бок, вслед за вставшим напротив меня существом. Слушки называли то место адом, а этих монстров – тенями. Но то были бредни фанатиков, которые говорили о том, чего не понимали. Правда, и весь научный отдел фонда тоже не мог дать конкретного ответа, чем это все является. А я ошибся и моргнул. Один раз, на мгновение, просто моргнул и даже не успел закрыть за собой дверь, хотя обязан был это сделать, чтобы не дать им возможность прорваться в реальный мир. Дыхание сбилось, адская боль разорвала грудь, после чего я упал на колено и холод обдал мое тело. Во взгляде моем появился не страх, но шок. Тень стояла напротив меня и сжимала в руках пульсирующее сердце. Сердце, что было вырвано прямо из моей груди, но при этом непонятный удар не сломал ребер, не оставил никакой дыры в самой грудной клетке. Тварь просто-просто взяла мое сердце, а затем, не дав мне ничего сделать, прыгнула прямиком в дверной проем, исчезнув. «Во имя господа!» — воскликнул на латыни Лазарь, открыв огонь в твари, что, перепрыгнув через мое упавшее лицом в грязный пол тела, помчались наружу, стремясь сделать то, чего они не смогли в прошлый раз. Документ на момент первого контакта с объектом 1983, глава 11. «Просто балдею!» — пробурчал я, поднимаясь на ноги. Эта хтоническая дичь реально украла мое сердце. Биться в груди было нечему, как я выжил. Очень просто. Сердце – мотор, оно качает кровь. Не может качать оно, качать начнет что-то другое. Другие мышцы. Кажется безумным, а вы вспомните, почему людям рекомендуют делать 10 тысяч шагов в день. Потому что когда вы ходите, буквально мышцы ваших ног создают давление и гонят кровь по венам обратно вверх. А если будешь сидеть весь день, то и проблем все сопутствующие с плохой циркуляцией крови соберешь. И тромбоз, и варикоз, и затем смерть. Так что мне требовалось просто обеспечить циркуляцию крови, что я и сделал, благодаря снятию первой печати, начав попутно подниматься на ноги. Правда, состояние мое можно было описать как крайне скверное. Сердца буквально не было, отрастить снова я его не мог. И если бы я был простым человеком, пусть даже идеально контролирующим своим мышцы и способным вызывать сокращение даже кровеносных сосудов, поддерживая циркуляцию этой крови, то не выдержала бы нервная система. Потому что организм в данный момент находился в перманентном шоке, пытаясь понять, где его сердце. Как и в целом, боеспособность моя упала. А сам я огляделся и наконец-то закрыл за собой дверь. Правда, все то, что сидело в этой избе, уже выбралось наружу. Но кто же знал, что так получится? Нет, я изучил эти объекты, знал о этих тенях, но я реально не верил, что они смогут так же просто забрать мое сердце, как у всех тех, кто сталкивался с ними до меня. Понимая, что я ослаблен, я стремительно покинул избу через окно. Правда, вышел не в физический мир, а в еще более странное место. Какую-то другую комнату, такую же мрачную, но уже с евроремонтом и каким-никаким освещением. «Тень становится насыщеннее при свете, зараза», – пробурчал я, помня запись того, кто был здесь до меня и смог вернуть в физический мир записку. «Надо держаться подальше от источников света». Мимо меня проходили силуэты, они рыскали, искали, чувствовали, что тоже просчитались, ведь не ожидали, что я выживу. Вдоль грязной софы, мимо книжных стеллажей, сквозь дырявые стены, они бродили по коридорам заброшенного дома, напоминающего общежитие Нью-Йорка начала 20 века. Старые кирпичные стены, серость, клопы в мебели, телевизоры с белыми экранами. Я не дышал, старался стать незаметнее, чувствовал, как связь с Адамом то становится сильнее, то слабее. Будто бы связь с физическим миром, где была заключена моя сила, прерывалась и возобновлялась. Двери, много дверей я замечал вокруг, особенно в тех местах, где их быть не должно. С тихим всхлипом, одна из теней промчалась мимо меня, вылетев в коридор. Я последовал за ней, надеясь, что она приведет меня к цели. Подошел прямо к дверному проему, выглянул внутрь. Тусклая лампочка с черной сажей внутри нее слабо освещала коридор уже мотеля. Тень едва была заметной, но она открывала одну дверь за другой. Прямо в наши миры они открывали проходы, выпуская отсюда то, чего бояться стоит каждому. Следуя за ней, я начал аккуратно прикрывать открытые ею двери, стараясь не издать лишних звуков, не наступить на скрипящую доску. Более это задание не казалось мне шуткой. Не знаю даже, что может случиться, если я умру тут, или не смогу вернуться. Да, я уже успел проверить, в открытые двери выйти нельзя. Попадешь куда угодно, но не обратно в физический мир. Поэтому лучше, что можно сделать, закрыть их. «Проклятие!» – прошептал я, слыша, как трещит по швам потолок над моей головой, осыпая меня трухой и пеплом. Нечто огромное словно ползло там, начинало давить на коридор, чтобы сломать его и добраться до меня. Ускорив темп, я начал пытаться догнать тень впереди меня. Все быстрее и быстрее, я уже бежал за ней, закрывая открытые двери и понимая, что отстаю. Затем поворот и останавливаюсь, как вкопанный. Бездонный взгляд тьмы, пустое лицо, глаза смотрели из самих стен, вращаясь и глядя во все стороны. Стены дышали, по ним текла черная сажа, пачкая мою кожу. Раздавался хрип, оно пыталось коснуться меня, заразить, испачкать, словно щупальце самого греха. Нечто лизнуло мое лицо, заставив отшатнуться. Боль пробила душу во второй раз. Адам взвыл, потерял самосознание снова. Я же развернулся и хотел пойти обратно, но тут же уперся взглядом в черные силуэты. Я шел за тенью, но еще больше теней шло за мной. И они также открывали те двери, что закрывал я. А теперь они словно хотели забрать не только мое сердце. Юркнув в бок, я проломил ветхую стену, буквально протаранил ее, из-за чего позади меня уже обвалился потолок. Я же тут же выпал в ванную комнату, с серыми стенами, вздувшимся черным полом, словно тот был пленкой на опухоли. Трупная вонь ударила в ноздри, и угораздило же меня после пробития стену упасть прямо в ванну. В ванну, полную бурой смердящей крови. Хватаясь за края, я пытался не дать себе уйти на дно, но меня словно тянуло все глубже. Хотелось закричать в ярости, но эта бурая жижа уже заливалась в глотку, ее нельзя было выплюнуть, она влезала в ноздри, в уши, жгла глаза и становилась тягучей, словно кисель. Я отхаркивался, кашлял, но захлебывался еще сильнее, а затем загорелся свет, тени стали четче. Страх в какой-то момент вернулся ко мне, когда в последний раз я его испытывал. Ох, очень давно. Но в этот момент я словно стал тем же, кем был очень давно. Простым человеком, с аномальной силой, но полным страхов. Страхов перед тем, что куда могущественнее его самого. Сердце мое, где бы оно сейчас ни было, заколотилось словно бешеное, разум взвыл, а я отпустил руки, уходя на самое дно ванны и испытывая агонию, что чувствует каждый утопленник. Адское пламя разгоралось и в легких, и в душе. И вот случилось то, что начало пугать меня еще сильнее, прямо уже по-настоящему. Провалившись в кровавую тьму, уходя все глубже и словно будучи запертым в утробе, лицезря сияние столь раздражающего и непонятного света, сквозь чрево матери, я чувствовал, как нечто уже обволакивает глазные яблоки, заходя куда-то под череп и касаясь их с обратной стороны. Как под кожей моей что-то шевелится, словно внутрь вен влезли скоробей. Я хотел кричать, но рот мой слипся. Я хотел замахнуться и ударить, но руки налились свинцом. Хотел попробовать бежать, но как бы ни дрыгал ногами, все равно стоял на месте. То был кошмар, который достиг апофеоза и просто парализовал меня, опустив на колени, прямо среди пылающего асфальта, который плавился и становился озером сажи, среди уходящих в его глубь домами. Я был там, был в тот день, когда совершил то, что никогда не смогу простить. Один из грехов, которые никто и никогда не опустит. Никакой Лазарь, никакой Папа Римский, ни один из их богов не сможет даровать прощения ни за это, ни за другое. И никогда эта ноша не станет легче, сколь бы хороших дел сделал, как бы рьяно не каялся и не плакал, ничего не изменится, ведь прошлое уже случилось и оно будет со мной до самого конца. Конца, который я хотел приблизить, но не имел на то ни права, ни возможности. «Что ты чувствуешь?» – раздался ее голос. Крики, я начинал слышать крики, что хотел оставить в этих кошмарах, запереть вместе с той силой за этими дрянными печатями. Пусть сила, прошлое, память, частички души, пусть все остается там, пусть оно уйдет и никогда не вернется, хотелось выкрикнуть все это, но я молчал, молчал, потому что знал, что никогда не попрошу об этом. «Посмотри мне в глаза», — продолжала говорить она, — «я не мог открыть их, я боялся, мне было страшно, эмоции океаном возвращались ко мне, я давно не чувствовал ничего такого, отвык от постоянного присутствия злого рока, что рано или поздно подведет итог деяниям мирским, и речь не о Боге, не о вере, не о смерти, речь, а речь о том, что неизбежно. Просто не понимаю почему, за что, зачем, разве у этого была хоть какая-то разумная причина», — шептала она и стояла уже передо мной. Я чувствовал ее дыхание, зажмурился, что есть силы, но словно бы видел, как слезы уже собираются в уголках ее глаз. Вина, стыд, страх, они были здесь, они возвращались. Они меняли меня и делали это куда сильнее Адама. «За что?» – раздался крик, и наконец-то меня ударили. С невиданной силой я словно кукла полетел прочь, но это принесло хоть какое-то облегчение. Удар за ударом, крики бесчетного числа людей, сгорающих в адском пламени, стали хором, который я не должен был забывать. А затем еще удар, еще меня рвали и кромсали, но умереть я не мог, как и уйти на дно этого озера из расплавленного асфальта. Тут же исцелялся, куда быстрее, чем раньше, чувствуя, как слабость отступает. Вторая печать была снята, она дополняла прошлую, делала айсберг шире и больше, а также открывала доступ к уже куда большей силе, чем просто физическая мощь. И постепенно кошмар уходил, приходило осознание, в очередной раз я проходил через тот же цикл, через который прошел в день, когда стал заклятым врагом маленькой девочки, у которой не осталось ничего. Ничего, кроме этой ненависти ко мне, что давало ей силы к жизни. Девочки, что ныне была стара, но ненависть в ней горела столь же сильно, как и в тот день. Она никогда не простит, никогда не забудет, и никогда не даст мне спокойно спать. Всегда будет рядом, напоминая о том, что нельзя забыть. И удар за ударом наносила Эрика, крича и плача, пытаясь найти ответы и причины того, почему я так поступил, но не получала их. А я лежал ровно до того момента, как сила не вернулась полностью. И вот случилось то же, что и тогда, ведь страх, позор, стыд – это были эмоции, которые я научился подавлять. Первыми пришли эмоции, а сразу же за ними пришел и способ их контроля – подавление. Они шли в комплекте. Первая печать возвращала силу телу, вторая печать возвращала власть над разумом. Я сам становился хозяином своих мыслей и эмоций. И вот очередной удар Эрики был пойман. Ее кулак оказался сжат ладонью. Медленно я поднимался на ноги, выкручивая ее руку. Я не хотел бить ее, но и не мог дать ей бить меня. Глаза мои были все так же закрыты, но когда я полностью встал, я открыл их, посмотрел на собственные деяния, на учиненные ужасы, количество жертв разрушенных судеб. Вина была на многих за те деяния. Моя вина была огромна. Я это понимал, принимал, и хуже всего было то, что я готов был поступить так еще раз. А жалел я лишь о том, что в тот день не смог перебить всю багровую десницу, не разорвал в клочья каждого бойца последней надежды, не стер с лица земли всех, кто противостоял мне. Все это видела в моем взгляде Эрика, стальную решимость и готовность повторить все снова. И хоть жалость во мне гнила и отравляла разум, но я уничтожал ее, давил и низводил ее влияние до нуля, чтобы ничто не помешало мне. Ведь я был невероятно силен, но, пожалуйста, скажите мне, разве в вашей жизни нет того, ради чего можно принести весь мир в жертву, или кого-то?